После спокойной ночи, проведенной с почтенным Бестужевым, я встал, и мы в той же линейке, но другой дорогой отправились обратно в Казань. «Ну, господин Есипов, на том свете да отпустятся тебе твои прегрешения. А здесь ты был хуже Буянова и опаснее опасного соседа». Поэма Пушкина, изобилующая эротическими подробностями. Отделения посольства через 3-4 дня следовали одно за другим, останавливаясь в Казани для починки и отдыха. Так что иногда одно настигало другое и гнало вперед, ибо для каждого потребно было не менее 40 лошадей. 13 июля, после позднего прощального обеда у Мансурова, решились оставить Казань. У меня были еще кое-какие дела, и я выехал несколько позже, но догнал их на первой станции, где мы и ночевали. Здесь начинаешь как будто прощаться с матушкой Россией и близиться к огромной ее дочери, Сибири. Мы ехали дремучими лесами, почти того не примечая. Просека была сажен в оста ширины и вечно подле тени. Мы никогда не знали ее. А жар был летний-северный, то есть нестерпимый. Потому-то решились мы ехать только ночью, а днем отдыхать. Станционные же избы представляли к тому большие удобства, ибо простором своим они бы в маленьких городах могли называться домами. Лесу было вдоволь, щадить его было нечего, и строение сих изб стоило недорого. Во время отдыха на одной из сих станций мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в преображенском мундире. Это был граф Федор Иванович Толстой, доселе известный под именем Американца. Он делал путешествия вокруг света с Крузенштерном и Рязановым, со всеми перессорился, всех перессорил, как опасный человек, был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали. Будто бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезать им брюхо и по целым часам тешиться их смертельную мукой. Будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и съел. Одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей. Действительно, он поразил нас своей наружностью. Природа на голове его круто завила густые черные его волосы. Глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью. Почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настращенным моим товарищем казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил все обыкновенное, но самую речь вел так умно, что мне внутренно было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне стеклянницу смородинного сиропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет. Столь примечательное лицо заслуживает, чтобы на нем остановиться. Скоро вступили мы в переднюю Сибирь, в Пермскую губернию. Тут опять появились русские селения. Мы нашли один только труп городишки Аханска, который за месяц до нашего приезда весь выгорел. На крутом берегу Камы высоко и одиноко торчал еще дом, занимаемый приказчиком Злобина, содержателя питейного откупа во всей губернии. Он угостил нас по-злобински, пока через реку переправляли наши повозки. Славное вино развеселило сердца наши, и радость в нас умножилась, когда в сопровождении сего приказчика на 12-весельном его катере, оглашенные песнями его гребцов, мы стрелой полетели через широкую Каму. Долг благодарности заставил нас вспомнить о Юшковых, о Ганьбе и о реке Вятке. Но что она в сравнении с Камой, с этим образчиком рек зауральских? Всем она взяла, сия величественная Кама. И шириной, и глубиной, и быстротой. И я не могу понять, почему полагают, что она в Волгу, а не Волга в нее впадает. Ночью, часу во втором, приехали мы в губернский город Пермь и достучались у городничего до указания нам квартиры. Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле. Не было тогда города, где бы улицы были шире и дома ниже.